Ее взгляд блуждал по обстановке комнаты и не останавливался на Светлане. Элка Калик почуяла недоброе, но не показала виду. Она изобразила этот блуждающий взгляд, который психоаналитики порой оценивали как растерянность. Эл хотелось показать озадаченность, смущенность, уязвимость, потому что Светлане этого хотелось. «Тогда какое чудо свершилось, чтобы мне дали отпуск?» — с наивной усмешкой спросила Эл. «Это не отпуск, это разрешение на обследование. Вести его буду я». Эл подняла брови. Светлана не смотрела на нее, она изучала взглядом вазу на небольшом столике рядом с ней. Она приняла игру Эл в блуждающие взгляды и продолжала. «Ты можешь вернуться с тем условием, что тебя тщательно обследуют». «А, я представляю опасность для человечества», — опять усмехнулась Эл. На этот раз она изобразила недоумение. Светлана не смотрела на нее в упор, но Эл чувствовала ее внимание. Эл повернулась к ней спиной, делая вид, что рассматривает проекцию на стене. Тут Светлана посмотрела ей в спину, взгляд стал пристальным. Эл напряглась, чтобы выдержать его. Мурашки побежали вдоль позвоночника, взгляд был недоброжелательным. С каждой секундой он мог оборваться. Светлана ее изучала, используясь тем, что Эл стоит спиной. Эл захотелось резко повернуться. Интересно, она все еще мило улыбается? Голос Светланы стал строгим, когда пациентка показала спину. «Не извели, не те условия. Формально есть мнение, но оно еще не доказано, что твое тело имеет необычную структуру. Дело только в твоем согласии. Я берусь тебе помочь, если возникнет взаимопонимание. Я рассчитываю на доверие, но не смею настаивать. Меня запрут в клинику?» «Нет, поэтому я здесь». Светлана сказала это уверенно и с достоинством. «Так-так, значит, это вы будете препарировать меня, как...» Эл вдруг осеклась. «Здесь уже давно никого не препарировали». Эта фраза вырвалась у нее случайно. Светлана засмеялась. Замечательное старинное выражение. Она захотелось поскорее избавиться от ее присутствия. «Что будет, если я соглашусь?» «Предстоит примерно 2 недели очень интенсивной ежедневной работы. Мы будем жить на острове, удобном, в южных широтах, с микроклиматом. Заодно ты сможешь сдать все экзамены в академии и стать настоящим капитаном. Если тесты ничего не покажут, ты свободна». Эл вспомнила рассказ Торна. «Мою свободу ограничат?» «В какой-то мере. Большинство городов тебе будет противопоказано до истечения инкубационного периода. Общественные места в моем разрешении. Замужество пока тоже невозможно. Но ты мечтаешь о полетах, а не о семейном покое. Командор позаботится о твоем будущем и капитанских знаках. Однако я должна предупредить о том, что любые аномалии твоего организма подтвердят подозрение, что ты мутант. Исследования будут проводить регулярно. Если тебе позволят дальние полеты, это усложнит твою жизнь. Командор видит тебя капитаном ближних рейсов». «Уже? Я собиралась в дальнюю разведку». «Вы так описываете, словно врачи уже вынесли приговор. Такой приговор есть?» «В моем организме произошли изменения после полета на Товос. У меня действительно изменился состав крови. Есть лишь одно огромное «но». Меня отправили за пределы Земли и Солнечной системы в период роста организма и гормональных изменений. А длительное пребывание вне земных условий для возрастов от 10 до 18 лет ведет к естественным мутациям». «Изучала вопрос», — улыбнулась Светлана. «Я не только корабли умею водить». «Да, ты права, что интересовалась последствиями. Точно никто вопрос не исследовал из-за малого количества случаев с дублирующими экипажами биологической поддержки», — спокойно заявила Светлана. «Эту программу посчитали негуманной, и по этой причине к тебе не применили жестких мер. Тебе дали возможность оправиться после неудачного полета. Я бы даже дала заключение, что твои реакции и действия превзошли ожидания». «Поэтому меня записали в особи с потенциальной угрозой. Так это называется». И он не собирался сдаваться. «Эл, не сердись». «Ты не на меня сердишься», — она говорила примирительным тоном и сверлила спину взглядом. Эл обернулась. Светлана сделала вид, что смотрит в сторону. «Я согласилась на просьбу командора исследовать тебя в приватной обстановке. Я изучила все, что касается полета, медицинские свидетельства и тебя, и Лондера. Меня ждало несколько открытий, особенно когда я изучала рапорты капитана. У тебя был контакт. Командор считает это достижением. Скажи, как ты общалась с инопланетянами?» телепатии. А они читали мои мысли и позволяли слушать их. А почему никто из экипажа их не слышал? Поинтересовалась она. Они были взрослыми людьми. Занятые своими делами, глухие ко всему, что касается их работы, ответила Эл текстом тарнианцев. Ты видела инопланетян или только слышала? Слышала и видела то, что они сочли нужным показать. А тебе не приходило в голову, что они могут быть виновниками катастрофы? Эл, я в феномен подростковой телепатии не верю. Подобные случаи — это моя специализация. Больше случаев телепатии у тебя замечено не было. Или скрываешь эту способность, или ты рассказала не все. Все, что могла. А было еще что-то? Ведь было. Ты первая устанавливаешь контакт, доказываешь, что корабль погибает, находишь трещину. Именно ты. Посылаешь Лундера туда, где ему нечего делать, и тем самым спасаешь ему жизнь. А потом умудряешься сесть в катер и Лундера с собой прихватить, который спит, как младенец, почти до самой Солнечной системы. Ты ведешь обожженную машину. И в довершение ко всему попадаешь к спасателям Галактиса. Ну, просто сказка. У меня сложилось впечатление, что ты знала заранее ход событий. Три группы аналитиков без сговора пришли к тому же выводу. Инспекторский корпус космофлота не случайно прислал сюда троих. Тебе помогли. Это единственный вывод, который напрашивается, если здраво оценить эту аварию. Ты была на планете? Возможно, был задействован механизм переброски во времени. Почему чужая нам цивилизация так отнеслась к тебе и Лондеру, а остальным позволила умереть? И обаятельная, язвительно сказала Эл. Я виновата в том, что жива? Эти вопросы мне уже раз 200 задавали. Вы читали отчет? Зачем снова спрашивать? Ждете другую реакцию? Эл ощутила, как рушатся ее тайны. Она была по меньшей мере наивной, думая, что сможет скрыть подробности катастрофы. Ее многократные ответы на одинаковые вопросы были пропущены через аналитическую машину. Выдержав прессинг того периода, Эл научилась держать одну только линию ответов. Светлане не удалось узнать больше содержания существующих отчетов. Доказать, что они с Лондером были на Тобосе, не смог никто. Эл читал доклады аналитиков, подробно изучая ход расследования. Если они решили копаться в ее памяти, она начнет бунтовать. Светлана оставила без внимания ее словесный выпад. «Ты выжила? Оставим это в области везения. Теперь об экзотизме, о мутациях и прочих прелестях медицины», — не унималась Светлана. «У тебя, безусловно, очень крепкий организм для современного человека. У тебя очень высокая выносливость. И это не дурно, если они человеческого происхождения. Чтобы подтвердить мою теорию относительно тебя, потребуется доказать, что телепатия была и что ты способна ее развивать. Но другие аспекты весьма смущают меня и моих коллег. Твоя кровь. Чтобы не мучить тебя медицинскими подробностями, хочу обозначить простую, но верную примету. С таким составом крови, как у тебя, люди долго не живут. Отсюда идея, что я мутант? Именно. Светлана говорила как врач. Сыщик и прочие вместе взятые. Инспекторы и те были корректней. При этом она была спокойно собрана, уверена в себе. Судя по тону, она считала, что вывернула все карманы Эл, что их содержимое девушка скрыть не сумеет. «Так вот», — продолжила она, — «тебе повезло, что никто не брался за скрупулезное исследование. Тебя щадили как жертву, иначе ты знаешь, где бы находилась. Пока это известно узкому кругу и мне, Ставинскому, который во все это верит. Представляешь, он болен твоей гениальностью. Он уверен, что ты прирожденный капитан, разведчик, одиночка, каких мало. Что контакты с другим разумом – это твой дар, а аномалии просто пройдут со временем. Ни о чем другом, кроме космоса, для тебя он не мечтает. Ему все равно, что ты из себя представляешь. Он утверждает, что сделает из тебя то, чем не смог стать сам. Но старик одного не понимает, что малейшее подозрение перечеркнет его мечты. Все, что сделал за столько лет. «Моего согласия для обследования будет достаточно?» — спросила Эл. Ей хотелось уйти. «Думаю, да. А с Лондером что, как он?» «Он живет на Земле. Его пустили туда. С ним ничего не случилось. У него сын, командор, не поладил с ним в последний раз. Поэтому он нам не союзник. И он не мутант», — уточнила Эл. К его счастью, аномалии, возникшие по прилету, исчезли. На втором или третьем обследовании анализы были чистыми. А на тебя обратили мало внимания, кроме рапортов и маленькой комиссии, ничего не требовалось, тебя пожалели. Тон Светланы был отрешенным, легкомысленным, она давала понять, что обследование было несерьезным. Эл коробила лицемерие. «Маленькая комиссия длилась 5 месяцев на Марсе», — сказала Эл. «При назначении сюда меня пропустили через всю медицинскую машину. Мне не поставили на вид мои аномалии, и пометка об экспедиции означала возможность мутаций. Медицина космофлота лояльна к таким, как я, за пределами Земли. Так вы дошли до заключения, что я не человек. Кровь? Ее проверяли десятки раз. На борту моего катера сейчас тоже есть образец. Она и теперь ненормальная. Я провела 2 недели в космосе, а на Земле 4 года не была. Не захочешь, а мутируешь». Светлана поняла, что на дурачка Эл не возьмешь. Ставинский не зря говорил со смехом, что она умненькая девица. Светлана не принимала всерьез капитанское звание Эл, считая ее самоучкой и выскочкой. Ей было неприятно, что девушка быстро нашла аргументы против. «Не так категорично», — сказала Светлана. «Я не утверждаю, что ты безнадежный случай», — примирительно заговорила она. «По-моему, вы именно это только что утверждали». Светлане было очень важно заставить Эл говорить. Раздражение девушки было очень кстати. «Я думаю, так», — категорично заключила Эл. «Оставим эту тему. Я иду с рапортом к начальнику моего сектора лично. Командор в больнице, я ему все рассказала. Теперь я обязана подать рапорт своему начальству». «Ты хочешь прекратить разговор?» — требовательно спросила Светлана. «Да, мне он неприятен. Мало того, что из меня делают предателя, так еще вы хотите сделать из меня нелюдь. Я человек, и я докажу это, если потребуется. Как бы вы ни сыпали аргументами, мои аномалии еще придется доказать на Земле. Это не Марс и не Плутон. Разговор окончен». «Ты пойдешь с рапортом без командора?» — уточнила Светлана. «А при чем здесь Ставинский? Он со мной в галактике не летал. Он намерен тебя защитить. Я сумею за себя постоять». Впервые за время их натянутой беседы Светлана решилась взглянуть на Эл пристально, не в спину. Она встретилась с упрямым взором девушки. Эл наградила ее суровым взглядом. Тут Светлана почувствовала холодок в теле, неуверенность и страх. Она вжалась в кресло. Зубы свело. Вот оно. Эл кивнула на прощение и ушла. «Как ты это объяснишь, Элли?» Светлана вытянула руку и смотрела, как вздрагивают пальцы. «Ты делаешь это спонтанно, не контролируешь свой экзотизм».